Глава четвертая. Незваный гость. Отойдя от восторга при виде каттер-мух, мальчишки забрались в машину Корсна, чтобы насладиться совместным сновидением. Элейн переключила программу на Лондон. Вероятно, ребята проведут время во сне, бегая, сломя голову, в образе уличных мальчишек в романе Чарльза Диккенса, будучи частью шайки Артфула Доджера или же случайными прохожими с Бейкер-стрит, и только после этого плеснула себе бокал вина. Стаканчик другой был первым номером в ее списке дел на этот вечер. Вторым важным делом было избавиться от каттер-мух. Больше в списке других дел не было. У каттера, наконец, получилось. Ему удалось в кои-то веки создать что-то не менее великое, чем чудо-трава. Элейн это не удивило. Между Джейком и каттером всегда шло скрытое соперничество из ряда тех молчаливых, почти неосознанных обезьяньих склок, в которые вступали ребята, чтобы завоевать первенство в группе. Вполне возможно, что ребята даже не осознавали, что между ними идет борьба. В открытой схватке можно было потерять слишком многое, и вот почему, думала Элейн, оба мальчика столь рьяно и неустанно старались убедить самих себя, что они нравились друг другу. Это была дружба по принципу самозащиты. Этой тактике обычно придерживались девчонки, объединяясь с теми людьми, войны с которыми они стремились избежать. Гендерные различия, на взгляд Элейн, были переоценены и заключались скорее в том, как пахли тела. Каттер-мухи, их было четыре, имели тонкие, как бумага, пастельные крылья и прозрачные тела, напоминающие крошечные стеклянные мензурки, в которых были заключены внутренние органы и которые светились, словно неоновые трубки. На какую-то минуту-другую Элейн сочла их потрясающими и очаровательными. Мухи следовали за ней по пятам и садились на нее, как только она замирала на месте, усаживаясь на плечи, волосы и лицо, щекоча ее кожу своими изящными крылышками. Она отмахивалась от мух, и они взмывали вверх, танцуя под потолком. Элейн никак не удавалось избавиться от навязчивых гадов. Она не могла просто шлепнуть их, разрушив часть каттера, которая в них заключалась. Мухи появились на свет рано днем. 3 дня назад они были всего лишь картинками на стене. Каттер нарисовал их, смешав свои слюни с разными видами цветного песка и бог знает чего еще. Он нарисовал их прямо на белой стене мастерской. Мухи были бесформенными и небрежными, словно бабочки, нарисованные ребенком, лишенным творческих задатков. Элейн обнаружила каттера, сидящим на полу перед мухами. Его рот был расслабленно приоткрыт, а глаза светились горнилами, в которых полыхало синее пламя. Отблески сияния плясали на стене, двигаясь причудливой водной рябью на поверхности нарисованных бабочек. Левая рука каттера была чуть приподнята, пальцы слегка согнуты, словно он тянулся к дверной ручке, которая была видна лишь ему одному. Он просидел так весь день и всю ночь. Его руки двигались туда-сюда, полусонно делая наброски форм в воздухе. Иногда он опускал руки на колени, чтобы отдохнуть. Временами он что-то напевал себе под нос. Ухмылялся, смеялся, выдувал пузыри слюней изо рта. Его глаза сияли. Он ничего не ел, не справлял малую или большую нужду. Каттер не выглядел спящим, даже когда первый день сменился вторым, а затем и третьим, хотя и бодрствующим его тоже назвать было нельзя. Элейн приставила следить за ним 2 мальчишек, которые менялись каждые 4 часа. Также она не забывала сама проверять его довольно часто. К полудню 2-го дня нарисованные на стене каттер-мухи смотрелись так же красочно и реалистично, как любая картина художников эпохи Ренессанса. Разумеется, если бы художники Ренессанса обратили свой взор на нечто столь диковинное, как инопланетные мухи. На утро 3-го дня каттер зевнул, и плоские синие лампы его глаз померкли, утратив свое излучаемое сияние. Йошии кинулся с криком за Элейн. К тому моменту, как она добралась до мастерской, 2 мухи уже успели вылупиться из стены. Она наблюдала за тем, как 3-я муха вытягивала крылышко из белой штукатурки, а за ним 2-е. Ее крылья неистово трепетали. В следующий миг муха высвободилась и принялась наворачивать круги в воздухе. Ее прозрачное, похожее по форме на лабораторную мензурку тело, светилось мягким сиянием, заполненное до краев ярким жидким золотистым светом. Каттер уставился на сотворенную им жизнь сонным выражением на опухшем лице. Каттер-мухи носились кругом, ища Элейн. Одна села ей на плечо, другая — на ее вытянутую руку, третья — на кончик носа. С тех пор они никак не оставляли ее в покое. При первом взгляде на них она была потрясена не менее остальных, может, даже больше. Мальчики и раньше создавали живые существа. Каттер однажды сделал белых червей, которые, извиваясь, рассыпались в прах, проведя несколько часов в миске с грунтом. Влад спсиформил жука с глазами из черного стекла и с жестким вытянутым телом, напоминающим по форме винт. Жук ввинтил себя в кусок сыра и питался им несколько дней, пока не лопнул, переполнившись дерьмом. Влад забыл снабдить свое создание механизмами сброса переработанной пищи, но самым запоминающимся был случай, когда милашка Бенджамин в юном возрасте 9 лет оживил стальное ведро. Ведро считало себя кошкой и часами напролет вопило от ужаса. Вопли отражались от его пустого дна до тех пор, пока Элейн не швырнула его в пресс для мусора, чтобы избавить от страданий. Но ни одному из ребят еще не удавалось спсиформить нечто столь же невероятно, удивительно сложное. Каттер-мухи не могли размножаться или есть, каттер забыл снабдить их ртами. Но мухи летали, мыслили, чувствовали, жаждали, и они жаждали ее, Элейн. Те скачки, с которыми ныне шло развитие мальчишек, приводили Элейн в ужас. Та скорость, с которой развивались их дары. Эти дары проявили себя там, где квантовая механика соседствовала с магией, где наблюдатель мог изменить и исправить то, зачем он наблюдал. Как там говорил этот писатель давным-давно, любая достаточно продвинутая технология становилась неотличимой от магии. Программа, благодаря которой были созданы мальчики, Lingvin Project, вызывала ненависть и страх на каждом шагу, сталкиваясь с петициями, протестами, юридическими нападками и реальными нападками тоже, взрывами бомб, стрельбой. И все эти средства были направлены на то, чтобы уничтожить псиформеров. Операции по псиформированию допускались только на драконовских условиях безопасности. Мальчики свалятся замертво, если отважатся покинуть порох. Их ждет фатальная эмболия. Им нельзя знать о том мире, что лежит за границами их собственного. И хотя они могли оттачивать и развивать свои умения, но чем больше был проект, тем больше физических сил от них требовал, поскольку во время пси-формирования мальчики не могли ни есть, ни ходить в туалет, ни отдыхать по-настоящему. Бывали случаи, когда пси-формер погибал от того, что мочевина попадала в кровоток во время работы над новым смелым и грандиозным проектом. Так что ни один из мальчиков не обладал достаточными силами для того, чтобы придумать целый мир из ничего. Их силы были разработаны таким образом, чтобы угаснуть к 20 годам. Мучительный процесс, в ходе которого часть из них, скорее всего, погибнет, сгорев от чудовищной лихорадки. И, разумеется, они не обладали ни статусом гражданина, ни гражданскими правами. В то же время само их существование считалось главным достижением людской науки. В тех мирах, где они делали свою работу исправно, их считали героями. С использованием современных технологий на терраформирование неживого мира уходило 2 столетия. Псиформеры справлялись всего за 17 лет. Все начиналось с нож травы, каттер мух и ведер кошек, а заканчивалось экваториальными грозовыми ливнями, теплыми океанами, прохладными тропическими лесами с огромными соснами и вечерними зорницами в прериях. Элейн была в кухне, стараясь отыскать что-нибудь, что можно было бы использовать в качестве ловушки для каттер-мух, пока сводящие ее с ума крошечные создания так и вились вокруг нее, когда сработала сирена, пронзительно надрываясь нечеловеческим воем. Вскрикнув, Элейн отшвырнула винный бокал. Ухватившись рукой за столешницу, чтобы поймать равновесие, она привалилась к ее краю, ожидая, когда сирена смолкнет и раздастся оповещение охранной системы, которое сообщит о проведении учебной тревоги. Вот только Элейн понимала, что этого не может быть, поскольку учебная тревога была проведена 4 дня назад. Мальчики установили ямайский акцент для искусственного интеллекта охранной системы. Что-то в том, как он звучит, вызывало у них смех, и Элейн не раз и не два пришлось вынести трапезу, в ходе которой ребята переговаривались за столом, коряво, но очень учтиво пародируя Боба Марли. «Лапуля! Звездолет 1909 заходит в низкую орбиту планеты и запрашивает открытие коммуникационного канала с вами. Чикуля, чё как?» «Низкую орбиту», — в отуплении повторила Элейн. Сколько вина она выпила. Ее напряженно застывшее лицо горело, мысли путались. «Как такое возможно? Почему мне не сообщили, что они зашли в нашу Солнечную систему? Прошу прощения, они уже в низкой орбите?» «Звездолет 1909 двигался скрытно, девчуля. Офицер Джексон запрашивает открытие коммуникационного канала с вами. Чё как?» «Ясно. 5 минут. Мне нужно прибраться». «Рад сообщить, Лапуля, что командир корабля Джексон желает открыть коммуникационный канал прямо сейчас». «Нет, погоди». «Соединяю, бывай». «Да чтоб тебя!» — воскликнула Элейн. «Что?» — раздался глубокий певучий голос. Женский. «Не поняла». «Приветствую. Прошу прощения. Нет, я говорила с охранной системой». Каттер-муха велась возле лица Элейн, и она отмахнулась от нее. «Вы застали меня врасплох. Я не знала, что мы ждем гостей. Вы из службы снабжения?» — спросила Элейн, прекрасно понимая, что это не так. Корабли снабжения были небольшими беспилотниками. К тому же их прибытие планировалось не раньше, чем через 1.5 года. «Мы из Министерства обороны». «Какими судьбами здесь оказалось министерство? И почему вы перемещаетесь скрытно?» «Это всего лишь предосторожность. Колониям пришлось дать отпор в связи с недавней серией угроз безопасности. Произошел инцидент. Боюсь, ситуация в реальном мире оставляет желать лучшего. Я введу вас в курс дела, как только окажусь на Земле». «Вы совершаете посадку», — сказала Элейн. На этот раз это был не вопрос. «Да, мы совершим посадку на звездолете в 26.00. Как слышно?» «Принято. Я проложу вам курс». «Не нужно. Ваши навигационные системы уже загрузили нам курс посадки ранее этим днем». Джексон подключилась к их системам с орбиты планеты. Это не должно было удивить Элейн, но все же. Она даже дар речи потеряла на миг. В груди нарастало гнетущее чувство, и она никак не могла разжать кулаки. Элейн не знала, чего хочет офицер Джексон, но она чувствовала, что добром это не кончится. Тишину нарушил голос Джексон, радостный и беззаботный. «Я привезла новости, которые вас обрадуют. У меня с собой ваш приказ на повышение. Комитет восхищен вашими успехами здесь и единогласно проголосовал за то, чтобы повысить вас до старейшины». «Просто чудесно», — отозвалась Элейн, которой было плевать на новое звание. «Не стоит так сильно радоваться. Вас всего лишь сменяют на посту. Поздравляю, старейшина Хаммонд. Вы едете домой?» Затем, чуть помедлив, Джексон добавила: «А этим миром займусь я». Элейн казалось, что ее сейчас вырвет. Когда Джексон прервала связь, кухня погрузилась в звенящую тишину. Как будто уши Элейн были набиты ватой. Она слышала лишь прилив крови к голове. Казалось, что тишина заставляет ее задыхаться. Она ни за что не уедет. Они не могут ее заставить. Элейн стояла у кухонной столешницы бесконечно долго, пока у нее не задрожали ноги. Наконец она заметила Каттер-муху в своих волосах, но не стала ее отгонять. Она застыла перед раковиной, ожидая, когда ее вырвет. Не вырвала. Элейн просто откажется от повышения. Принимать его не обязательно, никто не мог ее заставить. Элейн срочно нужно было чем-то себя занять. Дрон-уборщик, огромный паук с контейнером для мусора вместо живота, буквально мусорка на пузе, собирал осколки ее разбитого винного бокала. Каламбур, который невозможно перевести дословно. «Waste basket» означает «мусорная корзина» и созвучно выражению «waste basket» – «корзина на поясе». Элейн оттолкнула дрон и, опустившись на колени, принялась собирать осколки сама. Она держала изогнутые осколки в ладони левой руки, пока собирала стекло правой. На большом пальце красовалось винное пятно. Элейн облизнула палец, тут же отдернув его, когда почувствовала вкус крови. Помедлив, она снова сунула палец в рот. Она даже не заметила, как порезалась. Она просто скажет им, что никуда не уедет, и им придется смириться с ее решением. Элейн выкинула куски стекла в мусорный люк. Отыскав старый тюбик заживляющей мази, она нанесла капельку средства на свой палец, который сразу же начал зудеть от прилива тепла. Она скажет им, что хочет остаться, и будет рада стать ассистентом Джексон. Это единственный выход. Элейн не могла просто взять и исчезнуть. Это собьет мальчиков с толку. «Ты похожа на сказочную принцессу», — раздался голос Чарли. Элейн аж подпрыгнула на месте. Глаза Чарли были полуприкрыты, волосы топорщились на затылке. На нем были носки без пятки и пижама. «Ты проснулся», — заметила она. «У тебя в волосах каттер мухи», — пробормотал Чарли. «Как корона. Ой, улетели». Элейн встряхнула головой, прогоняя мух, которые тут же принялись виться в воздухе вокруг нее. Чарли наблюдал за их танцем. Его постоянно удивленные глаза светились от счастья. «Ты только посмотри», — сказал Чарли. «У нас есть трава и каттер мухи. Осталось только раздобыть океан, и тогда это место станет совсем как Кейп-Код. И ты сможешь сделать вид, что ты дома». «Мне не нужно делать вид», — возразила она. Ее дыхание и голос вот-вот могли отказать ей под воздействием непереносимого всплеска чувства, слишком сильного и пугающего, чтобы дать ему точное название. «Почему сработала сигнализация?» «К нам кое-кто летит», — ответила она хриплым голосом. «Кто к нам летит, мама?» — спросил Чарли, кулачком потирая глаза. Элейн открыла рот, чтобы ответить, но изо рта вырвалось лишь бессмысленное карканье. Она ощутила внезапное чудовищное жжение в глазах, горло сдавило. «Подойди ко мне», — наконец прошептала она, опустившись на колени возле мусорного люка. Чарли послушно подошел к ней, вздрогнув, когда она схватила его и порывисто прижала к себе. Зарывшись лицом в его волосы, она услышала собственный стон, напоминающий сдавленное икание. «В чем дело?» Элейн снова издала тот же звук. Она просто не могла больше держаться. Не могла. «В чем дело, мама?» «Шш, не сейчас, Чарли». Чарли молча ждал, пока она всхлипывала, уткнувшись в его волосы. Элейн просто спросит Джексон, можно ли ей остаться. Она спросит, что от нее требуется, чтобы ей позволили остаться. И она сделает все, что бы ни было, она это сделает. И тогда им придется позволить ей остаться. Глава 5. Когда рухнуло небо. Элейн велела ребятам надеть парадные костюмы, которые они доставали раз в год. В последние часы перед наступлением ночи она собрала их в зале собраний, чтобы вместе посмотреть на приземление звездолета. Далекое солнце маячило на западе. Яркий, с оттенками персикового, свет поднимался над тем, что Каттер называл лабиринтом Минотавра, разбитый каменной стеной с углублениями по краям, что вела в безумную систему Аройо. Земля под ними купалась в свете оттенков лёрд-оранжа. Песчаные вихри гонялись друг за другом по переднему двору, врезаясь в стену Чарли и исчезая. В темнеющем небе зажглось новое созвездие. Группка из 5 звезд, размещенных строго по прямой, ярко-синих, а вокруг них виднелись янтарные звезды, сосредоточенные ближе к центру. Как только Элейн их разглядела, она велела мальчикам надеть громоздкие шумоподавляющие наушники, которые раздала им, когда они только вошли в зал. Элейн с ребятами стояли у панорамных окон и наблюдали, закрыв уши, как звезды медленно опускались с неба, становясь ярче и увеличиваясь вдвое. Казалось, что небо рушится. Звезды горели все ниже и ниже, падая в сторону головы каменистого шельфа на севере. Такое увидишь лишь в приступе горячки или под действием психотропных веществ. Звезды не должны были так падать. Наконец появились очертания звездолета, корабля размером с несколько городских кварталов. Глянцевый черный остров в небе с вздымающимися из него куполами, небоскребами и кафедральными башнями. Звезды, огни реактивных двигателей, сверкали под ним, неумолимо приближаясь. Мальчики застыли у окон, прижав руки и лица к стеклу, захваченные видом темного острова, спускающегося с темного неба. Джейк и Найлс стояли рядом. Джейк закинул руку на шею Найлсу, легонько сжав, и на миг Найлс казался почти счастливым. Затем появился нарастающий гул, который сменился ревом, усиливающимся все больше и больше, пока под ногами не начал дрожать. Но рев реактивных двигателей все нарастал. Каттер взволнованно что-то прокричал, но никто не расслышал. Мир тонул в оглушительном вое. Некоторые мальчишки пригнули головы, стараясь отодвинуться подальше от шума, пока Джейк с Найлсом сохраняли невозмутимость. Джейк держался уверенно и расслабленно, словно слушая скучную лекцию. Найлс изображал сонливость и скуку. Мебель в зале задрожала. Элейн обернулась через плечо, чтобы убедиться, что с конференц-стола ничего не рухнет на пол, и заметила Чарли, сидящего на полу за ней. Он держал стеклянную банку с каттер-мухами, вглядываясь в нее широкими изумленными глазами, наклонив с интересом голову, словно ничего особенного не происходило снаружи. Каттер-мухи оживленно гонялись друг за другом в своем стеклянном убежище. В следующий момент звездолет приземлился. Его реактивные двигатели выключились, рев смолк, у Элейн в ушах звенело. Ребята повернулись друг к другу, что-то говоря, но весь мир представлял собой немую картину. Рты шевелились, но из них не раздавалось ни звука. У Элейн имелись наготове задания для ребят. Четверо мальчишек будут прислуживать за столом во время ужина, еще двое приготовят комнату для офицера Джексон, и двое парней поприветствуют ее должным образом, когда она прибудет. Но раздавать задания сейчас, когда никто ничего не слышал, было бессмысленно. Элейн смотрела сквозь стекло на боевой корабль в 20 милях от них, напоминающий очертания крупного города в разгар блэкаута, с темными башнями, высевшимися в небе. Это был самый большой крейсерский корабль из возможных. В него легко можно было уместить целые легионы солдат. Джексон привела с собой армию. Вскоре после того, как солнце наконец зашло, рядом со звездолетом появились огни, подпрыгивая по равнине и направляясь к замку на утесе. Элейн какое-то время наблюдала за огнями, пока не стало ясно, что Джексон передвигается на рамблере, достаточно большом, чтобы вместить семью из 5 человек или перевести штурмовой отряд. При виде этих приближающихся огней Элейн испытала легкую слабость и дурноту вследствие фобии. Чтобы отвлечься, она заняла себя подготовкой к прибытию Джексон. Прихватив коробку тканевых салфеток, Элейн скользнула в столовую и принялась складывать из них лебедей, расставляя их на тарелки, пока Йоши и Ллойд носились туда-сюда со столовым серебром, фарфором и подсвечниками. В приглушенном свете Элейн не сразу заметила, что в комнате находились Джейк, Найлс и Каттер, пока последний не засмеялся. «Срань господня!» – протяжно произнес он. «Вы только посмотрите на подъездную дорогу! Гляньте, что этот псих ненормально сделал с нашей подъездной дорогой!» Мальчишки стояли возле окна, прижав руки к стеклу. Застывшая картинка «не вижу, не слышу, не скажу». Ребята не видели и не слышали Элейн. Она незаметно подошла и встала за ними. Элейн посмотрела поверх их голов, пытаясь понять, что их так заинтересовало. В тусклом полумраке она была так же незаметна для них, как и они для нее всего пару мгновений назад. Рамблер лениво полз в полукилометре от замка на утесе. Стена Чарли, которую он аккуратно возвел вокруг замка, простиралась вдоль разбитой подъездной дорожки на севере. Огни рамблера заливали ее, освещая полосу сложенных камней длиной в 40 ярдов. Элейн моргнула и тряхнула головой, Словно стена Чарли была обманом зрения, и как только она прояснится, стена исчезнет. Подъездная дорога была открыта утром, и Лейн знала это наверняка. Она думала, что дорога открыта, когда приземлялся звездолет перед наступлением темноты всего каких-то 2 часа назад. «Он заблокировал ее», — сказал Каттер, когда Найлс с Джейком так и не отреагировали на его предыдущую реплику. «Только все решили, что чудило Чарли уже не может нас ничем удивить, и тут он блокирует дорогу. Какого черта он это сделал?» «Не знаю», — ответил Джейк. Но Элейн знала. Это было послание «Держитесь подальше», и в этот момент она осознала, что никогда еще не любила Чарли сильнее, чем сейчас. Разумеется, ей придется пожурить его за то, что перекрыл дорогу. Хорошо, что она не знала, где он находился в данный момент, потому что именно сейчас ей ругать его совершенно не хотелось. «Кто-то выходит», — заметил Найлс. На боку Рамблера открылся треугольный люк, маяча в тускло-красной тьме. В люке показалась фигура, которая принялась спускаться на землю. Ребята уставились на нее. «Нифига себе!» — выдохнул Каттер. «Это же сиськи!» «Каттер!» — рявкнула Элейн, хорошенько щелкнув его по левому уху. Каттер взвизгнул и, пытаясь повернуться, чуть не упал, запутавшись в ногах, но Джейк придержал его за локоть. «Извини, мам», — промямлил Каттер, залившись краской и держась за ухо. «Может, причина именно в этом?» — промурлыкал Джейк, не отрываясь от зрелища в окне. Он сумел поймать Каттера не глядя. Заметив Элейн, он искоса бросил на нее взгляд, не поворачивая головы. «Что?» — спросила Элейн. «Что такое, Джейк? Может, Чарли выстроил стену поперек дороги, чтобы ей пришлось выйти и идти пешком?» «Откуда он знал, что она выйдет?» — спросил Найлс. «Она могла проехать прямо через эту смехотворную стену, если бы захотела». «Но это бы испортило весь эффект от ее появления», — тихо заметил Джейк. «Зачем вообще чудило Чарли хотел, чтобы она шла пешком?» — спросил Каттер, снова уставившись в окно и продолжая держаться за ухо. Офицер Джексон появилась в свете головных фонарей. Она остановилась, уперев кулаки в бедра. Блондинка в белом кожаном костюме. Люк Рамблера закрылся позади нее. «Смотри, мам», — раздался голос Джейка. «Она не носит маску. Она адаптирована к атмосфере, прямо как мы. Она здесь надолго?» Глава 6. Приватный разговор. Элейн вместе с Джейком и Каттером отправилась встречать офицера Джексон к северному шлюзу. Джексон была моложе Элейн, стройная и привлекательная в своем белом кожаном костюме и куртке-бомбере. Образ довершали блестящие черные сапоги до колена и двойные ремни, идущие крест-накрест через бедра. Ее пепельно-белые волосы были подстрижены в короткое каре. Она имела поразительно хрупкие черты, из-за чего ее глаза казались огромными на изящном лице. Грудь у нее была достаточно скромной по размеру, зато перекрещивающиеся ремни выгодно очерчивали ее бедра и деликатный изгиб зада. Элейн не взлюбила ее с первого взгляда. «Как вам удается выводить ваши вездеходы, учитывая, что дорога перекрыта?» — спросила Джексон с притворным весельем. Ее ноздри побелели, движения были отрывистыми и нервными, пока она снимала свои белые кожаные перчатки с меховой оторочкой. «Я не предполагала, что мне придется идти пешком. За окном 10 градусов ниже нуля. Для Касл-Вэлли это еще ничего, но через пару часов похолодает не на шутку», — ответила Элейн. «Это холодный мир с тонким слоем атмосферы. Все равно, что жить на вершине Эвереста». Джексон удостоила ее улыбкой, закатив глаза. «Я знаю про R2 абсолютно все. У меня было 3 месяца на то, чтобы изучить все материалы. Я просто считаю, что блокировать подъездные дороги при помощи примитивных каменных сооружений не самый лучший способ придерживаться строгих мер безопасности. Если бы вам пришлось срочно эвакуировать мальчиков, то я бы посадила их в вездеход и проехала через стену». «Я едва так не сделала. Один из парней долгое время работал над созданием этой стены. Это его детище, но он явно перестарался. Я с ним поговорю». «Надеюсь, это был не один из вас, мальчики?» — спросила Джексон, бросив взгляд через плечо на Джейка и Каттера. Каттер опешил, когда она заговорила с ним. В тот момент он увлеченно пялился на ее зад. Резко отведя взгляд, он залился краской. Улыбка на лице офицера Джексон стала еще шире. Джейк держался непринужденно. Он стоял, прислонившись к стене лифта и скрестив руки на груди. Задержав на нем взгляд, Джексон повернулась к Элейн. «Мальчик, который выстроил стену, он ее уберет?» Джексон добавила вопросительную интонацию лишь в самом конце фразы. Джейк переводил взгляд с Джексон на Элейн, внимательно разглядывая их и пытаясь по ходу беседы понять соотношение сил между ними. При этом на его лице не отражалось ни малейшего интереса. «Мы с Чарли уберем завал», — проговорил Джейк. «Завтра утром, первым делом». Джексон одарила Джейка широкой, нарочито медленной улыбкой. «Это вы с Чарли соорудили стену поперек дороги?» Элейн открыл рот, чтобы ответить за него, чтобы возразить, сказать, что Чарли все сделал сам, но Джейк ее опередил. «Да, верно, это были мы». «Можно сказать, что и я приложил к этому руку», — встрял Каттер. «Я тоже помогал». «Правда?» «Мы все трудились сообща», — сказал Джейк. «Все вместе?» — переспросила Джексон. «А то! Это же так весело!» — заметил Каттер. «Когда закончим стену, мы планировали вырыть ров. Жизнь прожита зря, если вы не провели день-другой, таская камни и копая песок посреди мерзлой пустыни». Задержав на них взгляд, Джексон кивнула и тихо произнесла. «Значит, завтра вы расчистите дорогу все вместе. Благодарю». «Без проблем», — согласился Каттер. «Если мама нам велит», — сказал Джейк, глядя в глаза Джексон, не моргая. Каттера передернуло. Такая дерзость была чересчур даже для него, но ему удалось удержать выражение беззаботного веселья на лице. «Не дать не взять Стив МакКуин и Юл Бриннер из «Великолепной семерки». «Джейк», — тихо сказала Элейн, положив руку ему на плечо и мысленно говоря «не надо». Джейк прикидывался глухим. Джексон улыбнулась и снова кивнула. «Может, я тоже пойду с вами? И мы расчистим дорогу все вместе?» Этой уловкой Джексон предлагала Джейку свою дружбу, в то же время отказываясь признавать авторитет Элейн. Двери лифта открылись, явив зал для собраний. Джейк упрямо молчал. «Какая жалость, что мы не можем поболтать с ребятами подольше, но нам пора выходить», — сказала Элейн. Джексон вышла из лифта. При ней была роботизированная платформа на колесах, на которой громоздились три пристегнутых металлических ящика. Тележка с тихим жужжанием плавно покатилась за ней. Элейн пошла следом, затем, помедлив, обернулась и посмотрела на оставшихся в лифте Джейка и Каттера. «Ступайте в свои комнаты. Нам с офицером Джексон нужно поговорить наедине. После этого я объявлю общий сбор, позвонив звонок. Затем будет ужин. Не слоняйтесь без дела, ваши пятые точки должны быть на стульях через 5 минут после моего звонка. И я жду, что вы все будете вести себя как положено». Элейн смерила Джейка строгим взглядом и повторила. «Как положено». Джейк не ответил. На его лице не отражалось ни грамма беспокойства. Двери лифта закрылись, но Элейн все же расслышала приглушенный голос Каттера, становящийся тише по мере удаления. «Умеешь ты произвести впечатление. Жаль, она вышла из лифта до того, как ты успел пнуть ее по ногам. Болван ты конченый». Они провели в кабинете Элейн 40 минут. Раз за разом Элейн смотрела, как пара звездолетов врезается в луну Киллиана и разлетается на части, пока Джексон говорил ей о том, как началась война. Луна Киллиана была миром, покрытого трещинами синего льда, напоминающего хрустальный шар предсказателя, а предсказываемое им будущее являло собой смерть и погибель. Огромный город, представляющий собой паутину огней размером с Данию, сверкал, простираясь в обширном пространстве, занимая большую часть полушария Луны. Спутник наблюдения снимал из космоса момент падения звездолетов с орбиты. Один из звездолетов резко нырнул, двигаясь в сторону города и его горящих огней, становясь все меньше и меньше, пока не исчез. А затем последовал взрыв. Сингулярные двигатели разлетелись в ослепительно белой вспышке, заслонившей большую часть города на картинке внизу. К К тому моменту второй звездолет уже почти скрылся из виду, следуя за первым. Какое-то время его еще можно было разглядеть. Едва различимый черный полумесяц на фоне ослепительного света, а затем он тоже взорвался, вызвав вторую огромную вспышку, скрывшую большую часть южного полушария. «Первый корабль врезался в университет Мэттисона», — пояснила Джексон. «Сингулярные двигатели были настроены так, чтобы взорваться при столкновении. От взрыва погибло пару сотен тысяч человек. Второй звездолет взорвался на высоте 5000 футов над поверхностью. Взрывная волна убила 500 000 людей мгновенно. Еще 9 миллионов человек погибло в последующие за этим 2 недели. Сгорели заживо, задохнулись или погибли от радиационного поражения. Вряд ли эта луна снова когда-нибудь станет обитаемой. Мне казалось, что сингулярные двигатели оснащены системами защиты, предотвращающими подобный взрыв. Не понимаю, как можно нанести столь обширный урон, даже если речь идет о звездолете. Двигатели вывели из строя специально. Если разбираться в инженерном деле, то можно легко превратить сингулярный двигатель в гигантскую кобальтовую бомбу. Первый взрыв был эквивалентен 100 мегатонн взрывчатки. Этого достаточно, чтобы расколоть литосферную плиту. Второй взрыв оказался еще мощнее. Видео начало воспроизводиться заново. Корабли рухнули на шар из красивого синего стекла. Вспыхнули огни белой катарактой на поверхности ничего не видящего глаза. И еще раз, и еще. Элейн наблюдала за этим кошмаром, слыша звон в ушах. Она пыталась вспомнить, кто из ее родственников, друзей или учителей мог оказаться там. Ее давняя подруга Кэндис отправилась в Мэттисон преподавать мертвые языки, но контракт у нее был 2-летний. Что если она его продлила? Что если ей предложили постоянную должность? Они давно не общались, так что Элейн этого не знала. А были еще ее дядя Томми с женой и ее детьми. Один из детишек был инвалидом, и на Киллиане он учился пользоваться оболочкой Нуформ. Чтобы прокормить семью, Томми устроился на работу, которая была ниже его достоинства, став водителем 3-тонного ледового бура. Они собирались вернуться на Ио, как только Брэд научится управлять своей новой оболочкой. Но они вполне могли поменять свои планы. Возможно, они остались там, и Лэйн не знала. С Томми она тоже давно не общалась. Она в принципе ни с кем не поддерживала связь. У нее больше не было близких людей, кроме мальчиков. Первый звездолет рухнул, вспышка. Второй последовал за ним. Все это происходило в полнейшей тишине. Другой отрывок видео показывал мир 3 дня спустя. Он все еще пылал, словно вытащенный из огня уголь. Стойкий оранжевый пульс на фоне космической тьмы. От него валил дым. Широкий шлейф черного дыма длиной 4000 миль тянулся за ним, затмевая звезды. В кошмарах Элейн порох горел именно так. Джексон сказала, что звездолеты были взломаны фанатиками-соляристами, работающими из секретных баз в хаотическом скоплении лун, астероидов и карликовых планет вокруг Нала. Фанатики были чем-то серьезно недовольны. Они утверждали, что случившееся с луной Киллиана было священно и праведно, и что это лишь начало. Свободная сеть пыталась переместить Солнце, но что-то пошло не так, и оно погасло. В результате этого была уничтожена молодая колония, треть проживающих в ней людей погибли, а остальные стали беженцами. Большинство из них переселились в окрестности Нала. Угрюмые, озлобленные, обездоленные, хорошо вооруженные люди. План по перемещению их Солнца был разработан в университете Мэттисона. Элейн никогда не видела ничего похожего на снимки полыхающего Киллиана, сделанные после нападения. Планета превратилась в пульсирующий оранжевый шар, как будто кто-то пытался раздуть тлеющий уголек. Она перестала прислушиваться к тому, что говорила Джексон, решив, что с нее хватит. Остальное она узнает потом. Чем больше снимков она видела, тем менее реальным все казалось. Видео напоминало один из тех боевиков, что смотрели ребята, или особенно кошмарный сюжет из «Кор сна». Повисла гнетущая тишина. Элейн не сразу поняла, что Джексон перестала говорить. Элейн подняла глаза от экрана. Джексон стояла, прислонившись к столу, и Элейн, упираясь своей крепкой задницей в его край. Держа перчатки в одной руке, она осматривала комнату и развешанные на стенах видеоклипы в рамках. На одном из видео семилетние Пит и Репит шли по коридору, натянув на себя желтый домашний халат Элейн. Пит восседал на плечах Репита, из-за чего они казались высоким шатающимся пьяницей. Пит прятал лицо под полями белой соломенной шляпы, пока они не дошли до самой камеры. И тогда халат со шляпы были сброшены, явив Репита в трусах Элейн и Пита в ее бюстгальтере. Репит попытался вскинуть ногу, словно танцовщица канкана, и они рухнули на пол. Затем видео началось заново. На другом видео Чарли стоял на голой пустынной равнине. Темная, нескладная фигура, уверенно указывающая на синий и холодный восходящий вдалеке Калибан. Низкая луна ползла вверх, выше и выше, а затем вдруг резко падала вниз, когда бесконечный цикл видео начинал воспроизводиться сначала. На третьем видео, сделанном недавно, Джейк медленно вальсировал с развивающимся бесплотным платьем. Розовый наряд управлялся телекинезом. Руки Джейка покоились на бедре воображаемой девушки, пока он кружил ее в танце. Подол пустого платья, кружась, взлетал и опадал вокруг проворных невидимых ног. Джейк в одних трусах-боксерах танцевал в одиночестве на верхней площадке главной лестницы. Его лицо было безмятежным. Его полуприкрытые глаза ослепительно сияли ярко-синим пламенем. Когда он наклонил девушку назад, нависнув над ней, этот синий свет потускнел и погас. И в тот же миг платье медленно сдулось, словно парашют, сложившийся после затяжного увлекательного прыжка. «Каково это?» – спросила Джексон. «Провести почти 15 лет без женской компании, присматривая за всеми этими парнями. Я удивлена, что вам удалось сохранить рассудок. С чего вы так решили?» Джексон доброжелательно улыбнулась. Она решила, что это была шутка. «Я только одного не пойму», — сказала Элейн. «И чего же? Какое отношение все это имеет к моим мальчикам?» Уголки губ Джексон дернулись в едва заметной улыбке. Возможно, ее развеселило то, с какой ревностью Элейн говорила о детях. «Вы не могли бы их собрать? Хочу рассказать вам всем сразу». Элейн кивнула, Джексон вновь окинула взглядом видео на стенах. «Вы проделали впечатляющую работу, Элейн, с этими мальчиками. Должно быть, вы их очень любите. Уверена, что расстаться с ними будет нелегко». «Вот гадина», — в сердцах подумала Элейн. Схватившись за подлокотники своего кресла, Элейн поднялась на ноги. «Давайте покончим с этим», — ответила Элейн. Глава 7. Военный совет. Элейн нажала расположенную на ее столе кнопку сигнала общего сбора. Открыв дверь в зал собраний, она удивилась тому, что мальчики уже были на местах. Они ждали, облаченные в парадные костюмы с галстуками, рассевшись в креслах, переговариваясь о чем-то вполголоса и перешептываясь. Заметив ее появление, они мгновенно умолкли. Насколько это возможно, конечно. Мальчишек всегда окружал тихий шорох движений и что-то еще. Не шум, но некий едва слышный гул, вибрация с трудом сдерживаемой энергии в воздухе. Элейн окинула взором помещение, вглядываясь в каждого из ребят, в их гладкие худые лица и внимательные глаза. Как обычно, Джейк, Каттер и Найлс уселись в переднем ряду слева, но место, в котором обычно сидел с ними Чарли, пустовало. Куда подевался Чарли? Она не видела его с тех самых пор, как приземлился звездолет. Неважно, она разыщет его позже. За спинами ребят высились панорамные окна, из которых открывался вид на звездолет и раскинувшуюся над ним ночь. «Мальчики, это командир корабля Шилия Джексон. Можете обращаться к ней мисс Джексон или мэм. Она проделала долгий путь, чтобы встретиться с вами. Вы внимательно выслушаете ее и отнесетесь с положенным почтением». Говоря это, Элейн посмотрела на Джейка, Каттера и Найлса. Джейк выпрямился в кресле с внимательным и безмятежным выражением лица, Каттер кусал внутреннюю сторону щек, чтобы сдержать улыбку, Найлз сгорбился, глядя враждебно. Наклонив голову, Элейн кивнула, передав слово Джексон. Джексон стояла перед ними, переводя взгляд с одного мальчика на другого и улыбаясь задумчиво и отстраненно. Слева от нее располагалась тележка с погруженными на нее стальными ящиками. Тележка стояла в зале собраний с тех пор, как они с Элейн удалились в офис. Джексон, похоже, никуда не торопилась. Повисла пауза, и ребята принялись ерзать, глядя друг на друга. В звенящей тишине Элейн вновь осмотрела зал, наконец заметив Чарли. Тот сидел на одной из стальных скамей под панорамным окном во всю стену. В одной руке он держал вазу, заполненную белыми камешками. Из вазы торчал одинокий стебель джейковой нож травы. Элейн понятия не имела, зачем они ему понадобились. На скамейке рядом с ним стояла стеклянная банка с каттермухами. Чарли не обращал внимания на Джексон. Уткнув подбородок в грудь, он уставился на вазу, словно пытался пересчитать покоившиеся в ней камешки. Наконец, Джексон хлопнула себя по бедру перчатками. «Я знаю все о том, какими удивительными вещами вы здесь занимались. Я прочла все отчеты и просмотрела видео. Я прочла о вас столько всего, что кажется, что мы с вами давно знакомы. Я так рада, это так волнительно, наконец оказаться здесь. Рада знать, что вскоре увижу облака Майкрофта, из которых идет сахарная вода, и кактус Найлса с металлическими шипами. Пока я летела сюда, я уже имела удовольствие увидеть созданный Джейком лук пустынной травы. Завтра я надеюсь пройти с ним по нему». «Вы не можете пройтись по этому лугу», — возразил Найлс голосом столь тихим, что Джексон удостоила его лишь мимолетным взглядом, не подав виду, будто расслышала. Вместо этого Джексон рассмеялась, и ее смех прозвучал сладким мелодичным перезвоном. Некоторые ребята автоматически заулыбались в ответ, не в силах удержаться. «Разумеется, я также заметила вашу удивительную амбициозную стену», — продолжала она. «Еще чуть-чуть, и она станет идеальной. Нужно лишь проделать в ней проем для дороги». Она подмигнула, и ребята прыснули со смеху. Чарли чуть повернул вазу с камешками и продолжил пялиться в нее. Засунув большие пальцы под ремни на бедрах, Джексон принялась переминаться с ноги на ногу, призывно качая бедрами, что не укрылось от внимания некоторых парней. Элейн почувствовала, как в груди похолодело. Неужели комитет решил, что ребята уже достаточно взрослые, и шлюха им теперь нужнее, чем мать? Бог правый, им же всего 14. Джексон замолчала, наслаждаясь повисшей тишиной. Она вновь осмотрела ребят одного за другим. «Я привезла вам серьезные вести. Надеюсь, вы все выслушаете меня как можно внимательнее. Я здесь потому, что в миссии произошли изменения. Возникла угроза. На мирное поселение было совершено нападение. Глупые, недальновидные людишки обрушили 2 звездолета на луну Киллиана. Миллионы людей погибли. Это ужасно. Чудовищная вещь. В ближайшие дни я поведаю вам подробности этой чудовищной трагедии. А сегодня вам нужно знать лишь то, что в скором времени есть большая вероятность, что свободная сеть вступит в войну. Совет избранных поклялся задействовать все имеющиеся ресурсы, дабы защитить все входящие в сеть миры. Они намереваются закончить эту войну быстро, применив сокрушительную демонстрацию силы и стараясь обойтись минимальными жертвами. Наклонившись вперед, Джексон уперлась руками в колени, чтобы ее глаза оказались на одном уровне с глазами ребят, допустив свою первую, по мнению Элейн, ошибку. Сделав это, она показала, что считает их несмышленными детьми, а не парнями, которые всего через пару лет превратятся в мужчин. Поразмыслив и проанализировав свои ресурсы, Совет понял, что среди них есть один очень особенный ресурс, к помощи которого они могут прибегнуть, чтобы выиграть. Знаете, что это за ресурс? Вы. Все вы. И это место. Это удивительное место. Комитет по безопасности решил привести эту планету в боеготовность. Использовать ваши способности пси-формирования для того, чтобы превратить этот мир в уникальную, величайшую в истории человечества фабрику по производству оружия. Вместе вы способны создать небывалый доселе военный флот с невиданной боевой мощью, превратив эту планету во взлетную площадку. Вы можете сделать это явью. Одной лишь силой своего воображения вы можете создать сырье для бомб, достаточно мощных для того, чтобы взорвать Луну. Вы можете силой мысли создать корабли, которые без вреда смогут пролететь сквозь Солнце. Вы можете дать сети военную мощь, с которой никто не сможет тягаться. Стоит вам только захотеть. Повисло гробовое молчание. Элейн ощутила тошноту. «Порох», — подумала она. «Это не обязательно должно быть хорошее место. Они могут наполнить этот мир самыми ужасными вещами, что можно представить, и назовут его порохом». Элейн коснулась своего лица, чувствуя, как кровь прилила к щекам от гнева. Она всегда полагала, что мир, на котором она находилась, однажды прокормит полдюжины систем. Джексон улыбалась то одному, то другому мальчишке. Ее глаза светились весельем и радостью, бедра беззаботно покачивались. Она и впрямь была на редкость гибкой, стройной и симпатичной. Вскоре они все ее полюбят. На это уйдут даже не месяцы или годы. Хватит и пары дней. «Вам предстоит серьезная работа, но вы не будете трудиться в одиночку. Я привезла вам подарки, которые помогут. Когда юноши вступают в легион и становятся солдатами, чтобы защищать свои семьи и родные миры, им приходится тренироваться очень-очень долго. Они изучают все о войнах и о том, как их выиграть, как выжить и как сражаться. И если вы будете создавать оружие и прочее оборудование, которое требуется для того, чтобы победить в предстоящей войне, то вам необходимо изучить то, что изучают солдаты. Вам бы хотелось этого? Кто-нибудь из вас хочет узнать, как сражаются настоящие солдаты?» Пока Джексон говорила, Элейн смотрела на то, как оживляются мальчишки, наполняясь энтузиазмом, беспокойно ерзая от волнения. В задних рядах возник гул голосов, нарастая, словно гонимый порывом ветра, по всему помещению. К тому моменту, когда Джексон спросила, хочет ли кто-нибудь из них научиться сражаться, они пришли в состояние возбуждения и едва сдерживались. «Да!» — раздались хриплые возгласы. Некоторые из ребят неосознанно подняли над головой сжатые кулаки. «Каждый, поступивший на службу солдат, получает маску. Особую, военную маску», — сказала Джексон. «Солдаты носят эту маску во время тренировок, когда учатся обращаться с оружием, играют в боевые игры. Маска шепчет им, подсказывает, что нужно делать. Маска обучает их, как пользоваться оружием, сообщает информацию о врагах и о том, как их уничтожить. Маска знает все о каждом когда-либо созданном виде оружия и о том, как его использовать. Знает, как выиграть бой. Она подскажет вам, где ваши соратники, когда вы находитесь в густом дыму и не можете их разглядеть. Когда вы смотрите через визор, маска находит и отмечает ваших врагов. Я привезла улучшенные, модифицированные особым образом маски для каждого из вас. Вы наденете их и узнаете все то, что знают наши штурмовые отряды, и даже больше. Через год вы ни в чем не будете уступать нашим генералам. Вы узнаете, что требуется нашим солдатам для того, чтобы победить в грядущей войне, ведь вы сами будете на их месте. Маски у меня с собой. Это лишь малая часть из тех подарков, что я привезла вам. Я хочу, чтобы они у вас были. Я хочу, чтобы вы примерили эти маски прямо сейчас». Говоря это, она шагнула в сторону и наклонилась над тележкой, предлагая ребятам насладиться видом своей задницы, который всплывет в их памяти позже, когда они окажутся в темноте своих комнат. Элейн в этом не сомневалась. Джексон щелкнула замками одного из черных металлических ящиков и откинула крышку. Внутри ящик был разделен на три секции, в каждой из которых покоилась стопка элегантных черных кожаных футляров, украшенных медной эмблемой легиона — рычащий лев, сражающийся со змеей. Мальчишки вскочили со своих мест и кинулись вперед. Джексон пришлось отступить в сторону, чтобы пропустить их. Сделав это, она посмотрела на Элейн с таким самодовольством, что та невольно вздрогнула. Выражение лица Джексон было собственническим. Она не скрывала хищного триумфа. Джексон стремилась поработить их всех. Напряжение зашкаливало. На Элейн накатила волна головокружения. Она боролась с ней всеми силами. Элейн хотела сказать мальчишкам не брать подарки Джексон. С этими подарками было что-то не так. С их помощью Джексон хотела их подкупить, хотела отнять ребят у Элейн. Вместо этого Элейн прочистила горло и сказала: «Не толкайтесь, ребята, не толкайтесь.